Глава девятая. Первое попавшееся под руку. Кот-пират Рваное Ухо был глубоко оскорблен негрским плевком. Конечно, его гнали, в него кидали камнями и косточками олив, его обливали помоями, но вот так прямо плюнуть ему в морду — этого в его жизни еще не было. Кот долго оттирался и отмывался и затаил на котенка глубокую ненависть. А серый барс увлекся бидонами с молоком. Бидоны с молоком — вот была его новая страсть. Каждое утро молочник развозил по закоулкам эти бидоны и ставил их на крыльцо. Хозяева обычно еще спали, дрыхли плотным трущобным сном, а вокруг бидонов ходили хозяйские кошки, слизывали капли, вздыхали на крыльце, потому что добраться до молока никак не могли. Котенок однажды изловчился. Он вспрыгнул на бидон, вокруг которого бродила белая с розовым носиком кошечка Молли. А крышка у этого бидона была закрыта неплотно. Кое-как закрыта была крышечка. Котенок подсунул под нее нос и усы, и под крики обиженной Молли стал напиваться всласть. Тут проснулась мадам Д'Антон, вся в белых розах на голове, и выглянула в окно. Она увидела, как пьет котенок из-под крышечки ее молоко, и до того сильно вздрогнула, что розы посыпались с ее ночной головы. Грозное ворчание послышалось из-под роз, и мадам гаркнула, как львица: «Брысь!» Кошечка Молли бросилась бежать, а котенок этого всего не услышал, потому что уши его находились под крышкой. И тут мадам Д'Антон схватила первое попавшееся, что ей попало под руку, и бросила этим первым попавшимся прямо в котенка. Первое попавшееся под руку летело, трепеща и махая белыми крыльями. И тут многие могут подумать, что это была курица. Но согласитесь, откуда у мадам Д'Антон могла быть под рукой навехонькая курица? Да и кто станет бросаться курицей в кошку? Короче, первая попавшаяся под руку ударила котенка по хвосту. Он в ужасе спрыгнул с бидона и умчался, а первая попавшаяся улеглась на мостовую и успокоилась. Отметим, что это была книжка «Не до песок», которой мадам Д'Антон наслаждалась на ночь.